«Господин полковник», — произнес он тихо, — «а наш уговор? Вы говорили, что если мы добровольно все отдадим, вы оставите нас в покое. Вы сейчас позвоните своим, скажете, что все захватили, и двигайте в Москву». «Николай, я знаю, ты в Москву транспортником летел. Я тоже вылечу на этом самолете». «Сколько вас будет?» — озабоченно спросил Мефодий. «Сколько?» «Косач со своим напарником, твой сопровождающий и я». «Много», — засомневался Мефодий. «Больше заплатишь», — отрезал сыщик. «А твой напарник?» — спросил Мефодий. «Его головная боль», — цинично ответил Гуров. «Он отвлечет чекистов на себя. Но один и без груза полковник никому не нужен. Кстати, ты мне обещал помочь с цирком и пекарней». «Я уже сказал своим людям», — Мефодий презрительно поморщился. «Что вам дались эти доходяги артисты?» «Три года назад они спасли мне жизнь», — ответил сдержанно Гуров. Мефодий пожал плечами. «Дай телефон. Желаю, чтобы ты сам слышал мое слово не из бумаги». Николай поднялся, принес и поставил перед сыщиком аппарат, отводную трубку передал Мефодию. Ночью связь работала отлично, и Гуров вскоре услышал знакомый голос. «Здравствуй, Лева». «Здравия желаю, господин генерал-лейтенант», — ответил Гуров. «Извините за поздний звонок, у меня новости». Орлов мгновенно сориентировался. «Полковник, будить начальство — плохая привычка. Но если новости хорошие, то валяй. У меня появилась возможность захватить полный комплект. Но мне нужно время минимум сутки». «Ну что ж, отвечать будем вместе. Господин генерал-лейтенант, передайте соседям, чтобы они придержали своих парней, не хлопнули меня здесь раньше времени». «Так я-то передам, но вот послушают ли, не гарантирую». «Спасибо, генерал-лейтенант. О вылете сообщу. Спокойной ночи». Гуров положил трубку, посмотрел на Мефодия, который покачал головой. «Генерал не может хренового вопроса решить. Ладно, ты со своими разбирайся. Можно я взгляну на парня, которого ты мне дашь в охрану?» «Он во дворе, в машине». Гуров надел плащ, повинуясь какому-то предчувствию, снял Вальтер с предохранителя. Мужчины вышли вместе с Гуровым, встали на крыльце. Джип Мефодия сверкал в тусклом свете двора лакированным мощным телом, щетинился стволами автоматов. «Мефодий, ты кому войну объявил?» — шутливо спросил сыщик. Вор не ответил. Сиплым голосом крикнул: «Костыль, выйди!» Из машины выпрыгнул высокий, хорошо одетый парень. В первое мгновение сыщик не узнал в нем нескладного, несчастного Ивана, мерзшего часами у дома артистов. Иван вытянулся, и сыщик, абсолютно не задумываясь о последствиях, всадил ему пулю в лоб, убрал пистолет и, удивляясь собственному спокойствию, сказал: «Он зарезал ни в чем не повинного мальчонку. Извини, Мефодий, что так получилось». «Иван был одним из лучших», — просипел Мефодий. «А стреляешь ты знатно». И крикнул: «Заберите тело!» Затем повернулся к сыщику: «А ты, полковник, поберегись. Я, хотя и в законе, а за всех своих бойцов не в ответе». Сыщик кивнул, сел в свое «Ауди» и выехал со двора. Акула спустился с крыльца, подошел к джипу. «Мужики, если с ментом чего случится, будете иметь дело со мной». Он протянул в окошко $100. «Сменитесь, выпейте за упокой грешника. Желчь в ховальниках не держите, подавитесь». «Да поняли, акула. Каждому свое». Гуров быстро проскочил через пустой город. На крыльце особняка его поджидал Станислав. «Можешь не выходить. Звонил Бунич. Просит к себе в любое время. Обождет. Гуров закурил, пальцы дрожали. Стас, я за парнишку отомстил. Влепил убийце меж глаз. А как теперь с Мефодием? Спросил Стас. А никак. Я стрелял при нем. Мы с тобой сыщики те еще. Иван был ведущим боевиком группы. Я ему деньги совал, а ты о вербовке разговоры вел. Стыдоба! Это точно. Уезжай, я буду ждать. Когда Гуров в сопровождении охранника вошел в кабинет, Бунич поднялся из кресла, они молча обменялись рукопожатием. На журнальном столике, стоявшем между креслами, был сервирован легкий ужин. Охранник внес кофейник, молча удалился. «Как ваши дела, Лев Иванович?» Бунич налил в рюмке коньяк, в чашке кофе. «Обычно, Лев Ильич, то я ее, то она меня. Вы удачливый человек. Далеко не каждый может так похвастаться». Бунич пригубил коньяк. «Лев Ильич, скажите прямо, когда я должен съехать?» «Желательно утром. Видите ли, один из моих деловых партнеров, ради бога, не надо объяснять, я взрослый мальчик. Следует радоваться, что вас попросили меня выселить, а не пристрелить», — улыбнулся сыщик. «Шучу. Надеюсь. Не сомневайтесь, бизнесмен, звонивший мне сегодня относительно вас, дорого заплатит за свое хамство. Я не терплю, когда люди вмешиваются в мою личную жизнь. Тем более не люблю, когда используют деловые отношения для удовлетворения собственных амбиций или решения посторонних вопросов. «Видимо, требуется чертовски много денег, чтобы иметь твердые принципы», — заметил Гуров. «Иметь твердые принципы может и нищий, и миллиардер. Вот следовать им могут далеко не многие, и не всегда. На этом меня сегодня и поймали». Бунич развел руками. «Ему это дорого обойдется. Он мелочен и недальновиден». «Лев Ильич, не пугайте меня», — Гуров улыбнулся. «Я хотел обратиться к вам с очередной просьбой». «Да, конечно», — кивнул Бунич. «У вас есть связи в местном госпитале?» «Я снабжаю главврача дефицитными лекарствами», — просто ответил Бунич. «Мне необходимо положить в госпиталь раненого и зарегистрировать его под моим именем». Гуров попробовал кофе. «Очень вкусно». «Я утром позвоню главврачу. Думаю, никаких проблем не возникнет». «Благодарю. Утром я освобожу вашу виллу, а машину могу оставить до вечера?» «Безусловно. Я тоже хочу задать вам вопрос. Что вы творите в городе, если верха администрации намочили в штаны?» «Вы преувеличиваете мою значимость. Я разыскиваю двух бандитов, которые совершили в Москве убийство. Для меня полная неожиданность, что моя работа задела власть имущих». «Убийство Галины Старовой», — утвердительно сказал Бунич.